Глава 42. Очень хочется себя ущипнуть, да вот только это никак не поможет. Совместно проведенная ночь перевернула мою жизнь в очередной раз. Только в этот раз лицом в лучшую сторону, кажется. Вспоминаю прикосновение Наиля к своему телу и крепко ноги свожу, сжимая коленные чашечки, что есть сил. Помогает не очень. Тугой комок возбуждения, зародившийся в животе, продолжает разливаться теплом по всему телу. Невероятные ощущения. Есть что-то порочное в том, чтобы ехать на собственный развод и думать не о муже. Вот только я ни о ком, кроме Наиля, за последние сутки не думала. Фейерверк эмоций бешеным вихрем прошелся по моим оголенным нервам. Близость обескуражила настолько, что соображать мой истерзанный болью и предательством мозг перестал. Вот и сейчас я осознаю, через пару часов буду абсолютно свободным человеком. Но глубокого понимания этого нет. Не знаю, как объяснить, словно бы смотрю на себя со стороны, жду итогов. Это так странно. Когда Наиль рядом, у меня получается не думать ни о чем, просто жить. Сама же я исключительно парю в невесомости, крепко за воздух держась, потому что ничего больше у меня в жизни нет, даже родных. Будто бы, услышав мои мысли, водитель бросает хмурый взгляд в зеркало заднего вида. Неужели всхлипнула? «Адена Витальевна, почти приехали. Подождете Наиля Ильдаровича в авто или прогуляться хотите?» До меня не сразу доходит смысл его слов. Так хотела развод. Почувствовать запах свободы, а сейчас страхи тянут меня на дно. Я вспоминаю наши последние с Мишей встречи и реально волнуюсь. Не уверена, что он корректно будет себя вести. Человек, с которым я проводила, как мне когда-то казалось, лучшие годы своей жизни, почему я не замечала чертовщины раньше? Звоночки наверняка были, а я жила с полной уверенностью, что все идеально. Все, как должно быть. Подожду. Смотрю на мужчину. Только я выйду на воздух. Из дома Пименовых я удрала вместе с Наилем. Побоялась, что не смогу выдержать напора вопросов подруг. Теперь же мне кажется, что все в курсе. Настолько мы сблизились. Наиль бы сказал, что это совершенно неважно, и был бы прав. Только вот я не могу не загоняться. Как только останавливаемся, молодой человек, сидящий на переднем пассажирском сиденье, выбирается из авто и открывает мне двери. Подхватив сумочку, аккуратно спускаю ноги на асфальт. Они немного дрожат, приходится воспользоваться протянутой мне для помощи рукой. Не хватало того, чтобы тут свалиться. Интересно, насколько все было бы плохо, не окажись рядом Гимаева? Внутренний голос подсказывает, что для меня все бы закончилось в том злосчастном кафе. Все люди как люди, а я не смогла даже развестись нормально с человеком, который меня не любит. Почему бы не отпустить? В том, что у мужа настоящих чувств не было, убедилась после ночи с Наилем. Появилась возможность сравнить. Оказалось, что оргазм не равно умопомрачительный секс. Эмоций и удовольствия может быть столько, что тело не выдерживает напора, разлетается на части и в то же время просит большего. Пока я мельком разглядываю свое отражение в начищенном до блеска тонированном окне авто, в очередной раз проверяю, как сидит на мне нежно-голубой брючный костюм, за спиной слышится резкий визг тормозов. Непроизвольно вздрагиваю. Оглушительно резко хлопает дверца. Отлично, отрабатывая свою зарплату, парень из сопровождения мгновенно оказывается рядом, отгораживая меня. Не нужно оборачиваться, чтобы понять, кто пожаловал. Мне столько всего хочется Мише сказать. Игры его семьи стоят поперек горла. Наиль не рассказывал, но я несколько раз слышала отголоски его телефонных разговоров. Свекор явно из себя вышел, когда понял, что я действительно хочу развестись с его сыном, да не просто уйти, а зацепить с собой часть нажитых непосильным трудом Миши благ. «Стерва!» — выплевывает с тягучей ненавистью. «Какая же ты лживая дрянь!» — некогда любимый голос заводит уже знакомую песню. Со мной поговорить времени не нашла. Или не могла выползти из-под другого мужика. Или их несколько было. По многим прошла перед тем, как нашла себе покровителя. Развернувшись, вижу перед собой пока еще мужа. Из него сочится столько презрения, что можно подумать, что это не он разрушил нашу семью собственной похотью. Обхожу парня, который старается меня прикрыть своим широченным торсом. Все в порядке, мы просто поговорим. Говорю, сама не особо уверенная в правдивости слов. Тебе совсем не стыдно? Подхожу к Мише, сокращая расстояние до пары метров. По-твоему, это нормально? То, что ты сделал? Думал, я прощу? Я оступился. Но можно подумать, ты у нас святая. Я думала, будет больнее. Сейчас же, кроме разочарования, я ничего не испытываю. Ты хотя бы представляешь, как мне было больно? Боже! Да я до сих пор себя неполноценной ощущаю. А, возможно, и всегда буду. Связь сестры и мужа не может бесследно пройти. «Ты даже не пыталась меня понять!» — рявкает. «Не дала шанса исправить!» «Исправить?» — нервно усмехаюсь. «А нанять мудака, чтобы меня отравил? Или что он мне там подсыпал? Это тоже было частью исправления?» Миша сжимает солнцезащитные очки. Вид его красных воспалившихся глаз меня триггерит. В последний, да и, собственно, в единственный раз я видела нечто подобное в день нашей свадьбы. Тоска зеленая душит. Я знаю, что ничего не исправить, но мне все равно очень жаль. «Ты о чем сейчас говоришь?» — вглядывается в мое лицо. «Давай не будем, пожалуйста. Внезапно из себя выхожу. Решил меня крайней выставить. Не делай вид, что не в курсе. Кому бы я нужна была, если бы не ты и твоя семья? Так боишься со мной имущество делить? Зачем тогда оформлял на меня часть своего бизнеса? Я не думала, что для тебя человеческая жизнь ничего не стоит». «Я правда не понимаю, о чем ты. Выдумала какую-то хрень. Специально, чтобы свои косяки прикрыть? Из-за тебя отца задержали. Башкой бы своей подумала, кому отдаешь документы. Я тебе доверял». «Не доверял, а вытирал ноги». «Ужасно. Мы сейчас в людном месте устраиваем разборки. Единственное, что утешает, мы не первые, кто ругаемся перед получением документов о разводе». «Я тебя любил, а ты разрушила не только мою жизнь, но и жизнь моих родителей. Ты хотя бы понимаешь, чем нам теперь это грозит? Бабла пообещали и на все согласилась. Или ты так, на добровольных началах, бонусом к траху?» В следующее мгновение происходит сразу несколько вещей. В зону моей видимости стремительно врывается Наиль, направляясь прямиком к нам. А Миша, полностью отдавшись злости, то ли замахивается на меня, то ли хочет за шею схватить. «Руки от нее убери!» Гимаев рявкает так, что муж отшатывается от меня сразу на несколько шагов. «И ты здесь!» — презрительно хмыкает. «Ну, кто бы сомневался!» Игнорируя его, Наиль подходит ко мне, слегка наклонившись, касается губами виска. «Все в порядке?» Его дыхание обдает мое лицо жаром. Спешно киваю. Мне хочется многое у него уточнить. Например, почему он мне не сказал, что свекр под стражей. Но я чувствую его учащенное сердцебиение и прикрываю глаза, наслаждаясь моментом. Он изменился в последнее время, стал более открытый для меня. Наилю и раньше не стоило труда строить из себя легкого, веселого парня. Но только теперь я начинаю чувствовать искренность. «Умница, скоро все закончится. Потерпи еще немного». Невесомо целует в линию роста волос. «Иди, мы тебя скоро догоним». Взглядом дает охране указание проводить. Дойдя до ступени, я оборачиваюсь и смотрю на мужчин. Они разговаривают. Вернее, Миша что-то орет, а Наиль, он просто расслабленно стоит рядом, при этом закручивает всеобщее внимание на себя. Ему ничего для этого не приходится делать, потому что мой муж явно не дотягивает до своего собеседника.